Придя домой, доктор опустился в кресло и посмотрел на часы. Слуги подали ему легкий ужин, шоколад с песочным печеньем и фрукты, и доктор сидел, недовольно глядя на все это. В соседних хижинах впервые обсуждалось то, чему было суждено долгие годы служить темой всех бесед, всех толков и пересудов. Соседи показывали друг другу, какая огромная эта жемчужина, соединяя кончики большого и указательного пальцев и легкими ласкающими движениями рук, старались передать, до чего же она прекрасна. С этого дня соседи будут пристально следить за Кино и Хуаной, следить, не вскружило ли им голову богатство, ведь богатство кружит голову всем. Соседи знали, почему доктор пришел к Койотиту. Доктор был плохой актер, и все догадались о цели его прихода. А в заливе маленькие рыбешки, сбившиеся плотным косяком, сверкали чешуей в воде, спасаясь от косяка крупных рыб, которые гонялись за ними, чтобы сожрать их. И людям, сидевшим по тростниковым хижинам, было слышно, как идет эта бойня, как мелочь со свистом рассекает волну, а хищники, стремительно вырываясь на поверхность, шлепают по воде плавниками и хвостом. Испарения поднимались над заливом, и солеными капельками оседали на кустах, кактусах и низкорослых деревьях. И мыши сновали по земле, а маленькие ночные ястребки бесшумно охотились на них. Костлявый черный щенок с золотисто-огненными подпалинами над глазами подошел к дверям хижины Кино и заглянул туда. Он чуть не отвихлял себе зад, когда Кино скользнул по нему взглядом и сразу затих, лишь только Кино отвел от него глаза. Щенок не вошел в хижину, а, сидя у порога, с безумным интересом следил за тем, как Кино ел фасоль из маленького глиняного горшочка, как он вытер его дочисто лепешкой, съел и лепешку и запил все это пулькой. Поужинав, Кино стал свертывать самокрутку, как вдруг Хуана резко вскрикнула: «Кино!» Он взглянул на Хуану, встал и быстро подошел к ней, потому что в глазах Хуаны был ужас. Он нагнулся и ничего не разглядел в полумраке. Он подкинул ногой веток в ямку, чтобы костер разгорелся ярче, и тогда огонь осветил голову Койотиту. Лицо у ребенка было все красное, горло судорожно подергивалось, в уголках рта проступила густая слюна. У Койотиту начинались желудочные колики, и ему было совсем плохо. Кино встал на колени рядом с женой. «Значит, доктор говорил правду?» — сказал он. Сказал и самому себе, и жене, потому что мысли у него были все еще злые, недоверчивые, и он все еще не забыл про белый порошок. Покачиваясь взад и вперед, Хуана жалобно затянула песнь семьи. Точно ею можно было отогнать беду, а ребенка тошнило, и он корчился у нее на руках. Кино был весь во власти своих сомнений, и, напев зла, гудел у него в ушах, почти заглушая песнь Хуаны. Доктор выпил чашку шоколада, подобрал со скатерти крошки песочного печенья и отправил их в рот. Потом он вытер пальцы салфеткой, посмотрел на часы, поднялся и взял свою сумку. Весть о том, что ребенку стало хуже, быстро облетела тростниковые хижины, потому что после голода болезнь – самый страшный враг бедняков. И кое-кто из соседей тихо говорил: «Вот видите, по пятам за удачей идут ее пагубные друзья». И они вставали, покачивая головой, и шли к хижине Кино. Прикрывая краем одеяла ноздри от сырости, соседи со всех сторон спешили в темноте к хижине Кино, и скоро там опять стало тесно. Люди стояли и смотрели на Койотиту, и время от времени коротко переговаривались между собой о том, как это грустно, что такая беда случилась в день радости, и добавляли: «Все в руках Божиих». Старухи присели на корточки рядом с Хуаной и пытались помочь ей, а если не помочь, так хоть утешить. Доктор быстро вошел в хижину в сопровождении своего слуги. Он разогнал старух, точно это были куры. Он взял ребенка, осмотрел его и пощупал ему лоб. «Яд оказывает свое действие», — сказал доктор. «Но я буду бороться с ним. Сделаю все, что могу». Он попросил воды и капнул в кружку 3 капли нашатырного спирта. Потом разжал Куетито зубы и влил раствор ему в рот. Куетито пронзительно закричал, давясь и выплевывая лекарство, а Хуана, как обезумевшая, смотрела на него. Возясь с ребенком, доктор приговаривал: «Счастье, что я умею лечить от укусов скорпиона. Не то», и доктор пожал плечами, давая этим понять, что было бы, если бы не его умение. Но Кино, еще не расставшийся со своими подозрениями, все смотрел и смотрел на раскрытую докторскую сумку и видневшийся в ней пузырек с белым порошком. Мало-помалу судороги прекратились, и Куетито затих на руках у доктора. А потом он глубоко вздохнул и задремал, измученный приступами рвоты. Доктор передал Куетито с рук на руки Хуане. «Теперь дело пойдет на поправку», — сказал он. «Я выиграл бой». И Хуана обожающими глазами посмотрела на него. Доктор уже закрыл свою сумку. Он спросил: «Когда же ты думаешь расплатиться со мной?» Он проговорил это даже ласково. «Я расплачусь, как только продам жемчужину», — ответил Кино. «У тебя есть жемчужина?» «И хорошая жемчужина?» — заинтересовался доктор. И тут хором вступили соседи. «Он выловил самую большую в мире!» — наперебой кричали они, и, сомкнув кончики большого и указательного пальцев, показывали, какая она огромная, эта жемчужина. «Кино разбогатеет!» — перебивая один другого, говорили соседи. «Такой жемчужины еще никто не видел!» Доктор сделал удивленное лицо. «Первый раз слышу. А где ты держишь свою жемчужину?» «В надежном месте. Хочешь, я спрячу ее у себя в сейфе?» Кино прикрыл глаза веками, и на скулах у него проступили желваки. «Место надежное», — сказал он. «Завтра я продам ее и заплачу вам». Доктор пожал плечами, но его слезящиеся глаза, не отрываясь, смотрели в глаза Кино. Он был уверен, что жемчужина спрятана в хижине, и следил, не взглянет ли Кино на то место, где она зарыта. «Будет очень жаль, если жемчужину украдут у тебя до того, как ты ее продашь», — сказал доктор и заметил, что Кино невольно метнул взгляд на пол к угловой стойке хижины.